Бхакти Вринда Гуинда Махараджа была когда-то конференция для учеников в Памхо. Она называлась «Баня с Гувиндой Свами». Он говорит «Бани». Это у нас, мне кажется, тоже очень похожая атмосфера, теплая, которая способствует отсутствию лишней напряженности. Так, мы сегодня продолжаем. Четвертую песню Шримад-Бхагаватам. Глава седьмая называется «Дакша завершает жертвоприношение». С этим возникли определенные сложности у Дакши с завершением его жертвоприношения. Какие сложности у него возникли? Голова мешала. Голова. Не хватало. Не хватило головы. Текст первый. Майтрея увача итья джена нунитена бхавена паритушьета абьядай махабаху прахася шуятамити. Мудрец Майтрея сказал: о могучие руки и Видура, Господь Шива, успокоенный словами Господа Брамы, так ответил на его просьбу. Какие аргументы Брамы вы помните? Как Брама успокаивал Господа или увещевал Господа Шиву? Что он ему говорил? Кто-то помнит, что он говорил? Не надо его убивать, он уже убит провидением. Да, он уже убит. Они даже, может быть, они заслуживают наказания, но они сами себя уже убили. Они уже убиты провидением. Как? Стих 47-й. Это 47. Притхагдия карма. Ага, да. Да. Как еще он увещевал Господа Шиву? Даже те, кто поклоняется, тебя, да. Да. Даже те, кто поклоняется, даже те, кто лишь хотят развить видение, лишенное разделения. Апритхаг Дидрикшатам, это 46 стих. Те, кто всего лишь желают развить апритхаг видение, видение без разделения, даже они способны совладать со своим гневом. Что уж говорить про тебя, кому они поклоняются, или про тех, кто достигли такого видения. Поэтому зачем гневаться? Да. Хорошо. Ну, потом он сказал, что все погорячились, и все-таки плоды жертвоприношения тебе достанутся. Да, просад тебе принесут от Господа Вишну. В свое время, если вы помните, Шива почти обиделся на Нараду, когда тот достал Махапрасад и с ним не поделился. Но Нарада где-то там наскреб у себя под ногтями, где-то там чуть-чуть Махапрасада. И тогда Шива был в экстазе, и тогда на него обиделась Парвати, да, потому почему ты со мной не поделился? И благодаря ей она сказала, что если мне достанется Махапрасад, то я поделюсь со всеми живыми существами вообще. Поэтому благодаря Бимале, Дурге, Парвати, которая, не знаю, стоит в храме Джаганатхи, она делится просадом Джаганатхи со всеми живыми существами. Мы видим, что сейчас по всему миру даже муравьи и все остальные живые существа получают свою долю Махапрасада. Что вы помните про Кайласу? Лотос, Много разновидностей лотоса и цветущих деревьев. Да, много разновидностей. Да, Живущие в пещере. Прекрасные жены мистиков, которые живут в каких-то живописных. Да, в живописных пещерах. Вот. В двухэтажных домах. Когда станешь мистиком, тогда может согласятся на пещеру. До помутнения мозга, не думаешь, это двухэтажный дом. Итак, текст 2. Махадева вача нагам праджеша баланам варнае нану чинтае дева мая вибутанам дандастатра дрито мая. Господь Шива сказал: дорогой отец Брама, меня нисколько не задевают оскорбления, наносимые полубогами. Они ведут себя как неразумные дети, поэтому я не принимаю их оскорблений всерьез. Я наказал их только для того, чтобы исправить их. И комментарий Шилпрупада говорит, что наказания бывают двух видов. Есть наказание для врагов, и есть наказание, подобное тем, которые отец применяет к своему сыну. Разница между этими двумя видами наказаний огромна. Господь Шива является прирожденным вайшнавом, великим преданным. Он всегда удовлетворен, и потому он не разгневался. Напротив, он желает добра каждому. Текст 3. Господь Шива продолжал. Поскольку голова Дакши сгорела, есть очень серьезное оправдание, чтобы не возвращать ему его собственную голову, он получит голову козла. А полубог по имени Бхага сможет видеть свою долю жертвенных даров глазами Митры. Поскольку слова и интеллект Дакши не сильно отличались от козлиных, то ему будет очень уместной голова козла. А поскольку Бхага обладал очень негативным видением, он совершенно не видел дух, поэтому ему лучше видеть все глазами Митры. Ну, конечно, Митра — это одно из имен Сури, одно из имен Сури, одно из имен Солнца. Что означает Митра на санскрите? Друг, да. Поэтому, как это, вот, что Солнце видит? Все, да? Солнце видит больше, чем мы видим обычными глазами. И поэтому, ну, в данном случае, это проклятие или благословение? Вот он свои глаза не получил обратно, но видит глазами Митры. То есть вроде бы и потерял, а вроде бы и приобрел. Да? А когда он будет идти, будет видеть там, где идет Митра. Ну а так как Митра видит везде, то он будет видеть все, что нужно. И больше. Хари Кришна. А ночью? Ну, например, ночью светит луна. Но чьим светом она светит? Солнечно. Полубог Пуша сможет жевать только зубами своих учеников. Вот. Хари Кришна. Если же он окажется где-то в одиночестве, без учеников, например, он вынужден будет утолять голод тестом из нутовой муки. Если туда добавить чуть-чуть сахара и обжарить его в ги, то это называется как? Ладду. Плохо это или хорошо? Нормально. Но про сахар-то тут не упоминалось. Ну, то есть, что... Практически жевать. Можно сказать, что тут у нас... Дети, мама, детям живут, а потом... Еще девы живут. Основатель... То есть у них тогда не было протезирования, я так понимаю. Ну, даже не то, что не было. Господь Шива сказал, что он неправильно пользуется зубами. Да? Потому что он делал своими зубами? Он скалил их, зубоскалил. Да? зубоскалит, поэтому ему зубы не ему зубы противопоказаны. А вот тут интересно, что Господь Шива говорит так, как будто бы он сам присутствовал в процессе, видел это вживую. Ну, во-первых, он присутствовал, когда его оскорбляли. То есть многие из этих вещей были тогда, когда оскорбляли его. Он это описывает. И Вишнат Чакрати Такур говорит, что он зубоскалил, он смеялся над преданными. Он смеялся, то есть поскольку он использует свои зубы для того, чтобы смеяться над преданными, поэтому ему зубы не положены. Не украшают. Да, его зубы не украшают. А у полубогов, которые согласились отдать мне мою долю в жертвоприношение, заживут все раны. Там были полубоги, которые присутствовали, принимали участие в жертвоприношении, но занимали нейтральную позицию. Они не стали на сторону Дакши. Они не стали смеяться над Шивой. Поэтому у них все раны и все повреждения будут устранены. То есть они полностью им не придется. Ну, то есть, несмотря на то, что они заняли нейтральное положение, под разумеется, они все равно попали. Да, пострадали, не пострадали, но здесь Господь Шива согласен им вернуть полностью их изначальное здоровое состояние. Очень интересно. То есть просто, что они присутствовали, даже не пытались остановить, да, весь этот процесс. Уже это, уже это. Достаточно, да, что уже. Текст пятый. Те, у кого были отрублены руки, смогут работать руками Ашвини Кумар. А тем, у кого отрублены кисти рук, придется выполнять свою работу руками Пуши. Также придется поступать и жрецам. Что же касается Бригу, то его будет украшать козлиная борода. Тот хочет бороду. Ладно, будет у него борода, но козлиная. Но ему придется давать свои руки. Ашвинох в санскрите, по-моему, двойственное число. Ашвино. Они всегда вдвоем. Где-то буква отвалилась по дороге. Кумара. Ну. То есть получается это четверо рук, да? Шрила Прабхупада, конечно, использует это для того, чтобы показать, что разум зависит не от мозга, а от сознания. И по этому поводу есть даже эмпирические подтверждения. Естественно, что мозг – это интерфейс или промежуточное звено, которое связывает тонкое тело с грубым. И поэтому оно здоровье мозга влияет на нашу способность пользоваться разумом. Но, тем не менее, мозг занимает положение подчиненное по сравнению с сознанием. Иногда материалисты приводят пример, что если повредить мозг, то сознание, человек может умереть, или это влияет на сознание. Если там какие-то отделы мозга повреждать, то он становится либо веселым, либо бесконтрольным, либо еще каким-то, да? Да. И как будто бы это должно подтверждать, что сознание возникает основано на работе мозга. Можете привести контраргументы к тому этому? Ну, Шрила Прабхупада, конечно, приводит голову Дакши, но есть и другие очень простые логические контраргументы, которые это опровергают. Да, сестра Бернадетта, да, у которой мозг был разрушен Альцгеймером, но которая в 92 года показывала высшие результаты среди всех, поскольку она использовала свой мозг полностью и она могла не поддаться разрушению мозга, да? Хорошо? А... Ганеш. Ганеш, да? Ну, может, это исключение? То, что мы сейчас... Да, а какой контраргумент? Тому, что разрушение мозга повреждает работу разума. И поэтому, они говорят, поэтому сознание – это результат работы мозга. У некоторых есть мозг, а разума нет. Нужно это опровергнуть, что сознание от мозга. Да. Ну, это... мышление, скажем, у всех мозг, вот мозг у человека одинаковый, все размышляют по-разному. Есть кто-то как ребенок, кто-то вундеркинд, мозг тот человеческий. Ну, они недостаточно развили. Это мозг вообще не влияет, получается, на сознание. Не, ну почему? Те, у кого, те, кто вундеркинд, они использовали свой мозг, очень прилежно, и поэтому они... Более активно работает нейронная связь. Да, да, вот. Мы тут за материалистов. Мышление разве в мозгу? Да. Ну вот об этом мы... Да. Что мышление в мозгу. Да. Ну вот мозг, состояние мозга влияет на разум. Состояние мозга, судя по нашему опыту, влияет на разум. И поэтому они говорят, что сознание – это результат работы мозга. Как вы можете это опровергнуть? Например, животные могут проявлять и петь Хари Кришну, допустим, при Господе читании, собака там. Сознание и разум ее, и мозг ее, он достаточно, если взять обычное животное, он... Ну, тут нужно продемонстрировать какой-то это невоспроизводимый пример, да, это вопрос, это... Какую-то шутку я сегодня читал, да? Петя чудом выбрался из ямы, в которую он упал. Выбрался и подумал, чудес не бывает, и полез обратно в яму. Это чудо, да, когда животные там поют. Даже есть известный случай, когда лошадь правильно считала. И хозяин везде ездил, немец, и показывал ее, и лошадь отвечала на очень правильно на все математические вопросы копытом. Там, сколько будет 2 плюс 4? Она 6 раз стукала копытом. И было воспроизводимо, но только в присутствии своего хозяина. И в конце концов оказалось, что что лошадь научилась практически читать тончайшее выражение лица, одобрения, движения своего хозяина. И когда хозяин считал, что уже правильный ответ, то она вот, до тех пор она стучала копытом. То есть без хозяина она... Вот они скажут, вот да, вот это или чудо, или случайность, или... Да. Снесли пол мозга. Да. Да. Окей. Он восстановился, он даже окончил там университет. Да. Да, очень известный случай, да. И? А? Есть операции на мозгу, когда удаляют часть мозга, и люди живут. Я хочу обратить ваше внимание, что само сравнение нелогично и хромает. То есть если мозг влияет на работу сознания, это еще не является железным аргументом того, что сознание является продуктом деятельности мозга. Потому что, например, это все равно, что сказать, если я поврежу эту лампочку, вот я сейчас встану и отломаю несколько вот этих, то она перестанет светить, да? И поэтому я могу на этом основании сказать, что свет, электричество производится вот этой лампочкой. Правильно будет или неправильно? Свет производится, то... Это вообще такая логика, ни к чему не приводит. Если подходить с точки зрения протяжки, то правильно. Но в чем... Если в чем... Аномалу подключить, то уже неправильно. Ну да, то, с точки зрения логики это совершенно нелогично, потому что свет, да, он зависит от лампочки, но он в лампочке не рождается. Да, чтобы здесь был свет, надо, чтобы электричество пришло, откуда оно там идет, из Днепродзержинска, или где Днепрогэс, или откуда оно там сюда направляется. Да, то есть с Энергодара, окей, с Энергодара. То есть, да, я могу повлиять на присутствие, отсутствие или форму этого проявления этого света, манипулируя с лампочкой, но это отнюдь не доказывает, что свет рождается, свет является продуктом этой лампочки, и все. Лампочка всего лишь одно из звеньев, через которые свет проявляется. Но электричество может существовать независимо от этой лампочки. Может быть, без этой лампочки я не смогу его проявить здесь, но электричество существует независимо от этой лампочки. Также и сознание. Да, естественно, что манипуляции с мозгом влияют на проявление разума, но это еще не доказывает, что разум – это продукт деятельности мозга. Естественно, что мозг может быть звеном в проявлении, в грубом проявлении разума, но с точки зрения логики это недостаточная аналогия, чтобы доказать, что мозг порождает сознание. И факт, действительно, мы видим и много удивительных вещей, и животных, и иногда есть случаи, когда там у людей или полмозга вышибает, или там случаи, когда люди обнаруживают вообще воду вместо мозга, или там просто отсутствует мозг, или полмозга. Есть такие, изредка, но есть случаи. Наше состояние, реакция на этот красный цвет, что нам нравится, не нравится, но сам мозг, он не может это проявлять. И вот здесь уже появляется вот это отслаивание. Вот, да, это называется the hard problem of consciousness. Это в философии, на самом деле, величайшая проблема. Я не знаю, как это перевести. Hard, по-моему, так и переводят. Hard, да? То есть железная проблема сознания. Да? Или как это еще перевести? Ну, как вот компьютер. Да? Есть железо, а есть программное обеспечение. Также есть мозг, который может, то есть есть глаза, которые могут регистрировать там какой-то свет. Но, например, мы не можем быть уверены, мы все одинаково видим этот свет или нет. Цвет или нет. Например, я помню, у меня была одна знакомая, я видел куртку как синюю, она ее видела как черную. Меня всегда удивляло, почему она называет мою синюю куртку черной. Ну, это был темно-синий цвет, конечно, очень темно-синий цвет, но она ее назвала черной курткой. И это действительно большая проблема в философии. То есть, что действительно мы, кто воспринимает? То есть само наличие восприятия не доказывает, что не объясняет факт нашего опыта, нашего личного переживания, то есть там, нашего личного как это, experience, опыт, переживание, ощущение, восприятие, спасибо, восприятие, личное восприятие. Окей. А что мы сейчас доказали? Вот-вот-вот, вот это и доказали. Как, вот это вот, вот. Вот это вот. Вот эти вот. Да, что, о чем? Относительность восприятия реальности. Это шутка, да, спрашивают у боксера, а зачем вам голова? Он говорит, ну для субъективного восприятия объективной окружающей действительности. Чего? Ну и ладно, ладно, ем я в нее, ем. То есть Шрила Прабхупада использует здесь пример замены головы дакши для того, чтобы доказать какой факт? Что сознание зависит от мозга. Не зависит от мозга, да. И мы привели еще один пример, который показывает нелогичность утверждений материалистов, которые связывают работу мозга с проявлениями разума. Потому что даже если манипуляции с мозгом влияют на проявление разума, это еще не доказывает, что он, что разум рождается в мозгу. Так же, как свет ламп, даже как то, что так же, как то, что свет, манипуляции с лампочкой влияют на проявление света, не доказывают, что этот свет рождается в лампочке, потому что он рождается в энергодаре. А на самом деле и не в энергодаре. В энергодаре у нас что там? Какая станция? Атомная. Атомная. Ну это да. Это уже к Браме, да? Но, скажем, если там Днепро-ГЭС или какие-то ТЭС, или там, то все это можно проследить к Солнцу. Да? Солнце воду испаряет, переносит в океан, оно оттуда испаряет, вверх, дождями выпадает, стекает вниз, и происходит производство энергии. Или свет входит в растение, происходит фотосинтез, и растения сохраняют в себе какую-то энергию, потом они превращаются в нефть, в уголь и так далее. Потом эту же солнечную энергию, нефть, да, что там еще? Дерево. Дерево, да, вот дерево. И эту же солнечную энергию, которую растения схватили, мы извлекаем обратно, сжигая уголь, нефть, древесину и так далее. Это та же солнечная энергия. То есть даже, то есть здесь источник даже не Днепро-ГЭС, не ТЭЦ, а получается Солнце. Да? Ну вот ядерную вот мне как-то трудно проследить, как она из Солнца исходит. В самом Солнце, да, как утверждает, это ядерная реакция, но как на атомных станциях связать ядерную реакцию с Солнцем, я не знаю. Хотя Прабхупада пишет, что любой свет, источник любого света – Солнце. Да, ну, можно как-то это, даже если вернуться к началу творения Вселенной, то можно понять, что источник один, что это тот же источник, который запустил в движение Солнца, тот же источник и является источником всех элементов, включая Плутон, Плутон или Плутоний? Плутоний, да, Плутоний, Уран и так далее. Плутоний, Цирконий. Ветрогенератор. Кто? Ветрогенератор. Да, это тоже Солнце. Да, Солнце где-то холоднее, где-то жарче, и дует ветер. Приливы, отливы. Тоже Солнце. Луна. Луна, окей, да, хорошо. Он приливы, отливы. А и Солнце, я слышал, тоже на приливы, отливы. Они совместно влияют. Они влияют совместно. Все равно не меняется. Суть не меняется. Все равно как бы не является источником. Ну да, ну да. То есть для нашего примера, то есть возвращаясь к нашей лампочке, все равно суть та же, что лампочка не является местом, где рождается энергия. То есть эта энергия приходит с другого места. Также и мозг, он преобразует эту энергию. Благодаря мозгу мы можем, поддерживая здоровье, мы можем влиять на проявление разума, но тем не менее разум это функция тонкого тела, а не грубого. Функция разума это находить противоречия, функция разума это сомневаться и в конце концов находить правильный ответ. Также функция разума это помнить и спать. Да. Поэтому человек, который неправильно спит, у него проблемы с разумом. Харе Кришна. А? Или слишком мало, или слишком много. Харе Кришна. Ну, в конечном счете, мы знаем, что Ясья Прасадат Агюпи Садьяк Сарвагетам Раджет. Саши Чатанья Деваме Бхагаван Сампрасидату. Чатанья Махапрабху, Верховная Личность Бога, говорит Кришна Скараш Гусами, является источником разума. По его благословению полнейший глупец может обрести все знание в одно мгновение. И да смилуется надо мной Господь Чатанья. Го! Нитя! О, чувствуете? Майтрея увача, тада сарвани бутани, шутвами душтамодитам, паритуштам авистата, саду садмитята бруван. Великий мудрец Майтрея сказал: «О, Видура, выслушав Господа Шиву, лучшего из всех дарующих блага, Мидгушта, остались очень довольны его словами». Говорится, Шрила Прабхупада говорит in heart and soul, то есть полностью, до глубины сердца. И Бхага, который смотрел глазами Митры, и Пуша, который кушал лавду, и полубоги, которые руками Пуши должны были что-то делать, и Бригу с козлиной бородой вместо своей собственной, все они остались довольны до глубины сердца. Харе Кришна. Ну, на санскрите и то, и другое одним словом называется. Поэтому там и то, и другое. Полностью побрили. И они сказали... Они сказали: саду, саду. Прекрасно, прекрасно. Очень хорошо. Шрила Прабхупада здесь... приводит снова историю, которую он уже рассказывал в первой песне про Санатану Госами, Господа Шиву, как Господь Шива направил одного человека, пришедшего к нему за благословениями, к Санатане Госами. И Санатана Госами сказал, что вот возьми, там куча мусора лежит, философский камень. И тогда человек удивился, пришел снова, и тогда... Санатана Госами ему сказал: хорошо, но сначала брось философский камень в реку. И человек был честным, он не закопал камень в примеченном месте, он действительно бросил его в реку. И когда он пришел, тогда Санатана Госами инициировал его в воспевание: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Так, по милости Господа Шивы, Брахман встретился с великим преданным Господа Кришной и получил посвящение, узнав от него о Махамантре. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Затем Бригу, глава великих мудрецов, пригласил Господа Шиву на жертвоприношение. После этого все полубоги в сопровождении мудрецов, Господа Шивы и Господа Брамы, отправились туда, где незадолго до этого проводилось великое жертвоприношение. И Шрила Прабхупада говорит про Шивахина Ягью. Про Ягью. Шивахина — игра слов. Без Шивы или бесполезная. Потому что Шива означает благоприятный, благо. Поэтому Шивахина — это бесполезно. То есть двойное значение. Когда все было выполнено в точности так, как велел Господь Шива, к телу Дакши присоединили голову животного, которого должны были принести в жертву. Харе Кришна. Так что надо быть осторожным. После того, как к телу царя Дакши была прикреплена голова животного, его привели в чувство. И когда царь пробудился ото сна, первый, кого он увидел, был Господь Шива, стоявший прямо перед ним. Когда Дакша увидел Господа Шиву, который ездит верхом на быке, его сердце, оскверненное ненавистью Господу Шиве, тотчас очистилось, как вода в озере после осенних дождей. Осенние дожди упоминаются здесь, потому что в Индии это два разных сезона. Всего шесть сезонов. Перед осенними дождями, осенним дождям предшествует какой сезон? Сезон дождей. Сезон дождей, да. Муссон. Поэтому в муссон идут очень бурные дожди, ливни. И поэтому все мутно, вся вода мутная. А когда начинаются осенние дожди, это легкие дожди, мжичка, как это по-русски, мжичка, джизы. Как? Блячка, да. Ну, такой легкий дождик. Ну, такого нет вообще. Ну, придумай про них. Как? Моросящий дождь. Моросящий. Слепой. Слепой — это когда сон. Моросящий дождь. Ну, мжичка, джизл. Легкий дождик. И с этим первым легким дождиком сразу же вода успокаивается. Поэтому это сравнение приводится. Хотя изначально дожди же и были причиной мутной воды. Здесь осенний дождь в другой сезон сразу же успокаивает. Очень интересное сравнение. И в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что Всеблагой, что Шива Всеблагой, и стоит кому-нибудь посмотреть на Господа Шиву с любовью и уважением, его сердце тотчас очистится. Харе Кришна. И поскольку Дакша после сурового наказания однажды почтительно взглянул на Господа Шиву, этого было достаточно, чтобы его сознание очистилось от скверны. Получается, что-то было сухое, что привело к ощущению Дакши, потому что он уже посмотрел на него с любовью. Что, какой фактор привел к тому, что он посмотрел на Господа Шиву с любовью? Да. Это про это говорится в тексте 14, да, что есть категория существ, которые понимают только палку. То есть наказание. Да, да. Аргументум ад бакулум. Да? Что Прабхупада приводит. Да, приводит на санскрите. И после этого он сразу все понял. Сразу все. Да. Сразу ощутил уважение. Шутки. Ну, и это относится не только к Господу Шиве, это относится к Нитай Гора Чандре, к Джаганат Балдер Субадре и ко всем преданным. Говорится, что даже любой инициированный Вишну мантру, даже любой слуга преданных своим взглядом способен очистить от грехов за 100 рождений. Нарда Панчаратра, Сканда Пурана, есть много цитат Бхакти Сандарва по этому поводу. Но именно вот это почтительное отношение открывает нас милости. Открывает нас навстречу этой милости. Если не будет, если кто-то непочтительно относится, как на днях на Фейсбуке кто-то несколько раз там поделился историей про какого-то бомжа, который был преуспевающим торговцем, да, потом пришел, преданного какого-то встретил и рассказал, что он обидел какого-то преданного на рынке. Да, и после этого все у него пошло наперекосяк, все его бросили, все деньги потерял, стал бомжом. Он его побил. Побил, да? Преданного. Да. Причем преданный не рассердился на него. Сказал, извините. То есть сам преданный никак не рассердился на этого человека. А этот человек, у него все полностью было уничтожено. Ну и потом он встретил этого другого преданного спустя много лет и рассказал ему эту историю. Ну и, скорее всего, есть какая-то надежда для этого человека. Поэтому я повторю одну из своих любимых цитат из Ниранджана Махараджа, когда он в ответ преданной, которая спросила: иногда я горжусь своим умением распространять книги и пожертвования, не нужно работать над гордыней, или Кришна очистит меня, мне нужно просто продолжать. Он ответил, что если ты не будешь, если ты сама не отбросишь гордыню, то нет проблем, Кришна тебя очистит. Но как он это сделает, может тебе не понравиться. Поэтому в любом случае, когда мы соприкасаемся с Кришной, с преданными, то очищение произойдет. Но поэтому нет проблем. В любом случае. Да? Но если мы добровольно не отказываемся от гордыни, если мы как дакша в невежестве держимся за гордыню и проявляем зависть, враждебность по отношению к преданным, то как именно он нас будет очищать, не всегда может нам прийтись по вкусу. Хотя здесь дакша благодарит, но тем не менее он не смог продолжать. Он очень благодарен, он очень здесь счастлив, да? Но тем не менее он долго не остался с этой головой. Он снова оставил это тело, принял другое рождение. Тут вот как раз по поводу гордости, то есть возможно изменения дакши, произошедшие из-за того, что когда человек меняет какую-то... получает более смиренное положение, он становится более смиренным. И, соответственно, у него включаются другие механизмы в сознании. Да. То есть, если вам снять корону, то вы становитесь более смиренным и начинаете как-то понимать все по-другому. Okay. В данном случае ему сняли корону. Да. Ну, правда, вместе с головой, но это уже как бы нюанс. Нет, ну, может, сам процесс смерти уже играет большую роль очищения. И когда Дакша был в сознании, он пришел, он же, наверное, понял, это говорит о том, что он понимал, за что он получил, он раскаивался. Более того, тут интересно, что дальше, когда он вспоминает о том, что произошло с его дочерью, он очень страдает от этого. Ага. Да, очень хорошо. Вспомнил вдруг об ужасной смерти Сати, и глаза его наполнились слезами. То есть, по факту, он как бы пришел в сознание. То есть, когда уменьшается гордыня, человек приходит в сознание и начинает видеть те вещи, которые он уже совершил. Даже люди, которые прошли через опыт клинической смерти, как правило, делятся подобными чувствами. Они говорят, что они вдруг очень сильно сожалеют о всех проявлениях своей жестокости, о бесцельно потраченном времени и желают лишь об одном, чтобы жалеют лишь об одном, что они не делали больше добра для других. И если они возвращаются к жизни, то они очень часто сильно меняют себя, свое поведение. Хари Кришна. Чем совершеннее тело, чем сильнее человек, тем живое существо, им гордится. И это закрывает его сознание. А когда он оставляет тело, и он видит, что он не является этим телом, он приходит в себя, и более того, еще когда он оказывается, что еще и голова козла, то есть смирение дает, открывает разум. Мы можем сказать, что здесь что-то происходит, произошло что-то похожее на, ну, конечно, дакша в тамасе, но тем не менее, тоже происходит, по идее, в инициации. Да? В инициации есть 5 частей. И одна из этих частей это тапа. Тапа или аскеза. И это может быть настолько болезненно, что сравнимо со смертью. По идее, Бхакти Тирта Махарадж говорит, что мы должны умереть до смерти. Умереть до смерти. Да? Это означает смерть ложного эго. Ложного эго. Но после того, как мы действительно оставляем притязание на свою привычную какую-то ложную роль, то следующий этап это урдва-пундра. Мы можем воспрять духом, возликовать. Урдва-пундра имеет значение, что нам дают тилоку и так далее, но также означает, что мы можем воспарить. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. В чем заключается тапа во время инициации? У разных людей обычно это происходит до инициации. Это пурашчарья, пурашчарана, подготовка к инициации. Обычно это происходит до инициации. Ну, там разочарование в материальных. Ну, мы уже не раз рисовали эту схему, да, когда мы приходим к сознанию Кришны, То есть это у нас какая-то материальная жизнь, потом... Точно, что какая. Потом мы узнаем о Кришне, и это просветление своего рода. Мы радуемся, а затем мы начинаем заниматься приступаем к преданному служению, и очень часто мы испытываем глубочайшую депрессию, отчаяние, разочарование, что-то похожее на смерть, потому что и удивляемся, что раньше у нас были качества лучше. Это встреча с умом. Да? Встреча с умом. То есть мы видим ум, как он есть. Ум перестает с нами сотрудничать, подыгрывать нам, потому что мы отказываемся действовать, идя на поводу ложного эго, и хотим действовать для удовлетворения Кришны. И это очень болезненный момент. И обычно преданный старается контролировать ум, но чем больше мы боремся с умом, тем он сильнее. И только когда человек... По этому поводу говорит Прохлада Махарадж в Харибхакти Судодае, что когда человек приступает к бхакти-йоге, спустя какое-то время его вожделение, гнев, жадность, зависть становятся огромными, как Гималай. Они растут до неба. И многие падают духом и сходят с пути. Но эти люди полностью упускают этот шанс, не понимают, что они... что от них ожидается. Когда, чем больше мы стараемся бороться с этим, тем хуже это у нас получается. И только когда мы, вместо того, чтобы бороться с умом, просто предаемся Кришне, то есть направляем свое сознание на Кришну, тогда следующий этап это сатва. Сатва. Сатва-гуна. Тогда мы видим, мы становимся риши, мы видим Кришну. И это счастье. Большое счастье. Но Кришне не нужны просто риши или люди, которые считают, я вижу Бога. Это сатвическое, но все равно еще ложное эго. И поэтому он прячется. Ну, обычно это происходит где-то на уровне Бхавы. Нарада Муни он увидел Кришну, а потом как ни старался... И это то, что сейчас называется темная ночь души. Да? Сегодня один. Темная. Что-то не могу понять, что это. Ну ладно, вот оно. Это освобождение от эго. Полное освобождение от сатвического эго. В 10-й песне Кришна говорит, что иногда, когда мне поклоняются, я не отвечаю, но только для того, чтобы углубить или очистить любовь преданного ко мне. И тогда этот Радхарани говорит, ты все равно мой господин. И тогда уже идет духовный мир, бесконечное блаженство и общение с Радхой Кришной. И вот это тапа, она может быть где-то здесь. Это урдва-пундра, ликование, воспрять духа. Одиннадцать. Царь Дакша хотел вознести молитву Господу Шиве, но не мог вымолвить ни слова, так как вспомнил вдруг об ужасной смерти своей дочери Сати. Глаза Дакши наполнились слезами, и душившие его рыдания мешали ему говорить. В этот момент царь Дакша, которого переполняли любовь и нежность, окончательно пришел в чувство. С большим трудом он успокоил свой ум, овладел собой и в ясном сознании стал возносить молитвы Господу Шиве. 13. Дакша увача бхуя нану грахао бхавата крито ме дандас твая мои брито ядапи пралабдя на брама банду жучавам бхагавана вагья тубьям хареш ракуда эва трита харешу. Царь Дакша сказал: дорогой Господь Шива, я нанес тебе тяжкое оскорбление, но ты так добр, что не только не лишил меня своей милости, но наоборот, оказал мне огромную услугу или милость, проучив меня. Ты и Господь Вишну никогда не отвергаете даже никчемных, недостойных браманов. Useless, unqualified. Даже corrupt, да, даже полностью раз... как это? Испорченных браманов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что ты сжалился надо мной, совершающим жертвоприношение. Он не обвинял Господа Шиву, он не жаловался, он благодарил. Кто сегодня с благодарностью встретил божеств? Харе Кришна. Вот, спасибо, улыбаются преданные, это значит правильно, да? Значит, правильный результат. Харе Кришна. Кто-то пробовал, у кого-то уже случались какие-то неприятности за последний день, за последние сутки? Случались, да? Вы пробовали благодарить за них? Да? И все исправилось. Да, это иногда прямо работает чудесным образом. Невероятным уходом. Что-нибудь протыкал, поблагодарил Кришну, и все нормально стало. Ну, как Нараджана Махарадж говорит, нет проблем, говорит, если вы сами не откажетесь от гордости, то Кришна поможет. Кришна поможет. Ну, если не примем, нет проблем. Вот мы видим, что Кришна помогает. Вот Дакши помог. Да? Как Сати сказала, это прекрасно, оскорбление очень хорошо. Что люди сами себя разрушают. Харе Кришна. Страшно, да? Конечно, мы можем вспомнить, что в Чайтанья Чаритамрите Кришна Скарат Гусами говорит, что при повторении Маха-мантры есть оскорбления, но их нет при повторении имен Господа. Джай Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Шивасати Гаура Бхакта Вринда. И почему же мы не повторяем вместо Харе Кришна мантры? Почему вместо Харе Кришна мы не повторяем Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шивасати Гаура Бхакта Вринда. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шивасати Гаура Бхакта Вринда. Да, потому что он попросил нас повторять Харе Кришна. Да. Поэтому, если мы... Конечно, я не знаю, уже делился с вами этим или нет, я когда-то приехал во Вриндаван, спросил у Аиндры, как улучшить воспевание джапы. Это было перед алтарем Горнитай, он подвел меня к Горнитай и сказал, ты повторяй Харе Кришна мантру, подразумевая под каждым именем Господа Гаурангу и Нитьянанду. Потому что Чайтанья Махапрабху это Харе Кришна вместе, да? И можно, то есть, и таким образом ты и Харе Кришна будешь повторять, и будешь очищаться быстро, благодаря безоскорбительному повторению, подразумевая Господа Чайтанью и Панчатату под именами Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Ну вот, можете попробовать, если хотите, тоже. 14. Vidyata povrata daran mukata smavi pran brahmatma tattvam avitum pratamam tamasrak sat brahmanam paramasarva vipatsu pasi pala pashumniva vibo prakritita danta. О великий и могучий Господь Шива, Ты был сотворен изо рта Господа Брамы первым, чтобы защищать браманов, занятых изучением вед, подвижничеством, исполнением обетов и самосознанием. Как покровитель браманов, Ты надежно защищаешь регулирующие принципы, которым они следуют, подобно тому, как пастушок всегда держит наготове палку, чтобы, если потребуется, защитить коров. Ну, это то место, где Прабхупад говорит про аргументум ад бакулум. Есть живые существа, которые понимают только палку. И если к ним применять палку, то они становятся смиреннее, и у них вдруг просыпается понимание. То есть в тамасе, да? То есть если человек в тамасе, то, к сожалению, это то, что и действует на него. Но может быть так. Может быть, то, что мы считаем палкой, это на самом деле всего лишь пушинка по сравнению с тем, что мы на самом деле заслужили. Да? Если мы сравним свое положение, поэтому очень важно, есть такое явление, как адаптация к наслаждениям. Адаптация к hedonic adaptation, адаптация к наслаждению. Какие бы наслаждения человек не получил, он быстро к ним адаптируется. И это они уже перестают приносить ему радость. И наоборот, как бы человек ни страдал, к ним он тоже адаптируется. И даже страдания перестают приносить ему такую боль, как они приносили в начале. Как Виктор Франкль комментирует фотографию, на которой он виден в концлагере Дахау, изможденной группе других заключенных, и говорит, что на самом деле я помню этот день, это был прекрасный день, мы были счастливы. Потому что нас не погнали на работу, мы болели, нас не погнали, нас оставили в бараке, мы были на седьмом небе от счастья. Мы были полностью счастливы тогда. Поэтому это называется адаптация к уровню наслаждений. И она происходит в любом случае. Если мы очень часто не проявляем благодарности. Да? Как часто мы благодарим Кришну за то, что у нас 10 пальцев, да, 2 почки, 2 глаза. А если мы потеряем что-то, сколько мы готовы заплатить за это? Или как часто мы благодарим Кришну за то, что у нас просад хороший, да? Если вы не голодаете, то вы принадлежите к 1/7 части человечества, которая сильно отличается, это миллиард, который сильно отличается от 6 миллиардов, которые не могут себе позволить каждый день быть сытыми. Если у вас есть питьевая вода, вы принадлежите тоже к 2/7 человечества, у которых есть чистая вода. У многих нету этого. Есть множество людей, у которых нет просто даже чистой воды, чтобы выпить, чтобы попить. Как часто мы благодарим Кришну? Кришна, спасибо за воду. То есть, я вам рассказывал, да, когда к нам в Сочи в Бибити, где был хороший просад, и стояло 3 стиральных машинки. Да? Когда к нам приезжали преданные из других храмов, то первые 2 месяца они были на седьмом небе от счастья. Просад, панир, стиральные машинки, такие промышленного качества, серьезные. Проходило 2 месяца, и тот же человек, что такое, панир мало, это просто опять это сам, одна машинка уже второй день не работает, там очередь, много этого. И они сильно страдали. Видно было, что человек мучится в тех же условиях, на море, 5 минут до моря, пешком, тепло, ну, те же условия, просад, все здорово, лес рядом. Но они мучились. Поэтому очень ценно время от времени постоянно благодарить Кришне. Раз. А во-вторых, время от времени сверять свое положение с другими. Иногда поститься, иногда не спать или меньше спать. Иногда делать какую-то аскезу, чтобы почувствовать, сколько милости мы получаем от Кришны. Ну, или переезжать в соседний храм, где нет стиральной машинки и панира. Да, и, или да, ездить и... Да, да. Да, заведи козу, да. Нет, там еще, он еще сказал корову, потом еще что-то там. Теща, да, потом мне сказал всех отселить, и он пришел, спасибо вам, спасибо, у нас так здорово. Да, да, да. Хорошо. Получается, что человек, которому наблюдает просветление после этого сознания, получается, что он не в таком уж тамосе находится, потому что если бы он находился в полном тамосе, то он бы, наоборот, еще больше ожесточился, отчаялся. Ну, мы иногда ожесточаемся и отчаиваемся. То есть, получается, здесь речь идет не о глубоком тамосе. Ну, здесь речь идет о счастливом исходе, о правильном результате и о цели всех этих неприятностей. Но иногда бывает, что люди, ну, как... Шрила Прабхупада говорит, что когда человек благочестив, то в страданиях он обращается к Кришне. А если он не благочестив, то он становится коммунистом или, как он говорит, или атеистом. Что, в принципе, одно и то же. Может быть, еще это просветление, как все скажет, что оно пришло по милости к самому Чудашеву. То есть то, что... Ну, здесь с двух сторон. Он говорит, это твоя милость, но с другой стороны, Дакша тоже принял эту милость. Поэтому мы об этом говорили, что в этом суть, ну, это следующий стих. Давайте мы прочитаем. 15. Давайте мы прочитаем, что сейчас как раз этот вопрос. «Я не понимал твоего величия, и потому осыпал тебя на глазах у всех собравшихся на жертвоприношении стрелами бранных слов, но ты не обратил на них никакого внимания, отказываясь повиноваться тебе, самому почитаемому полубогу. Я прокладывал себе дорогу в ад, но ты пожалел меня и своим наказанием спас от гибели. Пусть же твоя собственная милость станет для тебя источником удовлетворения, ибо я не в силах умилостивить тебя своими словами, отблагодарить». То есть он здесь благодарит и говорит, я не могу полностью выразить свою признательность и насколько я тебе обязан. Он благодарит из глубины своего сердца. И очень хорошо здесь переведено, я прокладывал себе дорогу в ад. Он выражает признательность Господу Шиве. И Шрила Прабхупада пишет, что Дакша осознал, что наказание, которым подверг его Господь Шива, было проявлением его милости. Ну, он благодарит. Это признак прогресса в сознании Кришны. Преданный, обладающий сознанием Кришны, никогда не винит в своих несчастьях Верховную Личность Бога. Наоборот, он видит в этих несчастьях проявление благосклонности Господа. Он думает, за свои прошлые прегрешения я должен был бы понести куда более суровую кару или оказаться в еще более опасном положении. Но Господь защитил меня и, пойдя на уступку закону кармы, присудил мне символическое наказание. Такой образ мыслей усиливает желание преданного предаться Верховному Господу и помогает ему спокойно встречать так называемое наказание. Это то, что мы развиваем в себе, умение благодарить, умение находить благосклонность или милость Кришны в том, что происходит. Это может быть через силу, сквозь зубы, с зубовным скрежетом, да, но это уже начинает разворачивать наше сознание. Когда мы пытаемся это сделать, Кришна помогает. Мы со своей стороны прилагаем какие-то усилия, чтобы благодарить Кришне. И когда Кришна видит, о, он пытается прогрессировать, он пытается быть благодарным. Тогда Кришна поможет из сердца поменять наше сознание. Поэтому это наша практика. Всегда благодарить Кришну, находить, как все происходящее является милостью Кришны. Даже если мы не понимаем, как именно это является милостью. Да, Я просто никогда не могу сложить себе понимание, ну, как можно, Кришна, у него там фраза, там, значение, тут у нас с вами молитва, спасибо, Господи, что я там хорошо поела, что две почки там. А что было бы уместным в танце раса? Вот, дорогой Господь, такой прекрасный, у него такие глаза лотосные. Там, ну, это тоже можно сказать, да. Если вы в экстазе, то можете об этом говорить. Ну, как бы это на уровне разума, можешь поймешь, как надо. Ну, зависит от нашего уровня. То есть, если для человека все равно, две у него почки или одна, или ни одной, он все равно восторгается цветом тела Кришны, то тогда ему незачем благодарить за почки. Но если для меня это все же представляет какую-то ценность, я могу благодарить Кришну. Тем более я могу сказать, что благодаря тому, что у меня две почки, я могу служить тебе в жару и в холод, Харе Кришна. И распространять книги, которые описывают твой танец раса и твое тело цвета грозовой тучи и лотосоподобные глаза. Мы совсем обращаемся к Кришне с самого начала. Объект нашего поклонения это Кришна. И Вишнача Каротти Такур рассматривает сомнение, похожее сомнение в Рагаватмачандрике. Он говорит, Кришна же занят танцем с гопи. Как он может выслушивать наши молитвы, часто глупые? Или там просьбы о каких-то непонятно каких вещах. Как, то есть, Кришна же, там его связали, он там убегает от мамы Яшоды, там он бегает за гопи, там дразнит гопи, поливает их йогуртом, разбивает у них горшки и так далее. Да, и тут мы там, да, со своими двумя почками или одной, или сколько там. Или даже со своей джапой, о, Кришна, Харе Рама. И Вишнача Каротти Такур говорит, что во-первых, он рассеивает одно сомнение, что Кришна, может быть, он притворяется, что он действительно испугался Яшоды, или что он так привлечен гопи. Он говорит, нет, он по-настоящему пугается. Иначе это, во-первых, не удивляло бы преданных, во-вторых, это было бы неинтересно, то есть, как актер. То есть он действительно мукхат, он действительно полностью погружается в эту лилу. А с другой стороны, действительно, Кришна выслушивает наши молитвы, потому что Господь обладает безграничным могуществом. И Он может одновременно и быть мукдхатма, введенным в ослепление или в эмоциональное, даже в иллюзию, так называемую, йогамайей, одновременно в лилу, в игру. И одновременно он остается всегда сарва-гья. Он всегда остается всеведущим, который Господом, который знает все, и который, если мы обращаемся к Кришне, он принимает наши молитвы. Он слышит наши молитвы, он видит наши проблемы. Это не то, что он там заигрался и там оставил на кухне чайник, и он сгорел, и все там загорелось. Или там сжег молоко, да? И у нас в жизни там, ну понятно, Кришна там с гопи играет, и вот поэтому у меня в жизни вот такие вот, у него нет времени сидеть, да, может не параматми поклоняться или что? Нет, Кришна, для Кришны нет с этим проблем. Он одновременно и мукхатма, и сарвагья. Он знает все, он следит за всем, и сейчас он тоже все видит, все слышит и... Мукдхатма и Сарвагья. Это Рагаватма Чандрика. Вишванатха Чакраварти Такур. Что Кришна одновременно Мукдхатма. Мукдхатма или само качество Мукдхатта, введенный в заблуждение или в bewildered. Как это? Сбить с толку эмоциями. И одновременно он сарвагья, всеведущий. Трудно сказать. Рага Вартма Чандрика. Рага Вартма Чандрика. А как тогда поверить, то, что христианским это видели? Что он имеет на нас дело, слушая нашу молитву, да, что не в то же самое время, а может, скажем, даже молитву за благодарность на культуру. Как в это поверить? Потому что он об этом говорит сам. И его преданные об этом говорят. Где он об этом говорит, что он друг всех живых существ? А? Бхактарам ягатапа сам сарвалока махешарам сухридам сарабутанам ятва мам шанти мричати. Он сам это говорит. Потому что к нему обращаться он тоже говорит. Да, да. Акамах сарвакамова мокшакама ударами тиврена бхакти йогана яджата пурушам парам. Да, я лично приношу все, все, в чем нуждается преданный, да? Да, он тоже говорит об этом. И по этому поводу тоже про это, это же недавно, по-моему, как раз поэтому. А, так это Ниранджана Махарадж, да, утром на расширенном национальном совете он собрал целую подборку из цитат, которые показывают, что не... Потому что у нас мысль такая, ну это к тем, кто ананья шинтаян туман, это к тем очень возвышенным, ну а я там серый, маленький, никчемный. А про меня он точно не помнит, меня он точно не знает. И Ниранджана Махарадж там приводит целую, там из 9-й песни, из других песен, где говорится, что эта защита распространяется даже на тех, кто только начал, как здесь говорится, даже те, кто лишь желают развить такое видение. Или как в 12 главе, в последнем стихе, Кришна говорит: «Ятуд гармамритам идам, ятхоктам парюпасаны, ятхоктам парюпасаны, шрададанам ат парама бхактасты, ива ме прият». И он говорит, что даже те, кто не имеют этих хороших качеств, но желают идти по этому нектарному бессмертному пути преданного служения, эти преданные мне очень и очень дороги. И Вишнава Чакравати Тхакура говорит, что неофит, который хочет идти по этому пути, дороже Кришне, чем человек, достигший совершенства. Где-то там сидя на льдине в Гималаях. На леднике в Гималаях. Потому что этот человек, по крайней мере, теоретически признал Кришну как своего высшего господина, а человек, который сидит на льдине в Гималаях, может желать слиться с ним или так или иначе как-то. Нет, это решение, вот этот путь здесь описан, вот мы все. Кришна лично за всеми или только за теми, кто... Кто к Кришне обращается? А если кто не обращается к Кришне, это есть свои законы справедливости, да? Да, да, или кто-то обращается к Рамачандре, кто-то обращается к Параматме. А если уже обращается к Кришне, то тогда уже... Если к Кришне, да, тем более у нас лично. И Парампара, и Бхагаватам, и... Если мы выбираем, что Кришна, хотим сказать, мы, получается, не верим в него, да? Да. В Бхагаватам уже второй стих говорит: «Саддё хриддьяварудьяте», что Господь сразу же пленен в сердце того, кто слушает Шримад Бхагаватам с искренним желанием. Или 2.8.4, что как только человек начинает слушать Шримад Бхагаватам, Кришна Катху, то Кришна через уши проскальзывает в сердце и садится на лотосе сердца человека. Как быть в состоянии, чтобы не нуждаться в подобных уроках, которые нас будут подталкивать вперед, да? Кто-то хочет по этому поводу высказаться? То есть как избежать подобных трудностей или подобных уроков? Как не нуждаться в подобных уроках? Работать на опережение, именно. Что этому может помочь? Окей. Что произошло с Дакшей? в самом простом смысле. Дакша? И в результате? И в результате? Умер. Вот. Умер. Умер. А? Поэтому нужно умереть со своей козлиной гордостью. Это, это мы можем делать. У нас для этого каждый день выделяется специальное время. Во время джапы. Да? Во время джапы я могу думать свои козлиные мысли, или же я могу сказать: умри, козел, ум. И, конечно, он скажет: да, я умер, я такой хороший, ты такой хороший, ой, как ты хорошо повторяешь мантру, и какая у нас хорошая мантра, и какой ты молодец, и вот завтра тебе гирлянду дадут, и Кришна тебе даст большую машину, и ты будешь ездить на этой машине на базаре будешь покупать малину, все будут на тебя смотреть, какой ты хороший. Что в этот момент нужно сказать? Козел, умри. Увидеть, вспомнить, да? То есть найти, если вы помните это йогическое упражнение, можно проследить шаги, как ум отошел, да? Как шаг за шагом, какие были прыжки, козлиные прыжки этого ума, совершенно нелогичные, да? От умри до машины. Ну какая тут связь? От умри и машина. Ну какая тут связь? Он нашел связь, да? Вот. Когда мы это видим, то мы видим, насколько это наши ценнейшие мысли, какова их настоящая ценность. И вот джапа – прекрасный шанс, прекрасная возможность для этого, тренировка. Бхагаватам, киртан, отношения с преданными. Ну, все, что мы делаем, особенно отношения с равными, старшими, равными, младшими. Все возможность предаться. То есть умереть, смерть ложного эго, это означает предаться. И помогает, если мы обнаруживаем, отслеживаем, замечаем, как именно проявляется наше ложное эго. И сознательно находим это и говорим: Кришна, а ты все равно для меня ценнее. Ложное эго, это значит, когда я думаю, что это от меня хорошего, это все, у меня все получается. А предатель, это значит, во всем видеть милость Кришны. Ну, ложное эго, это я наслаждающийся или страдающий. Я контролирующий или жертва. Я друг всех живых существ или все меня ненавидят. Я... Это одно и то же. Да? Ну, это две стороны одной медали. Это не одно и то же, но это из одного... Как это? С одного места. Да, с одного корня растет. Да. В любом случае, как только мы перестали думать о Кришне, мы начинаем думать о себе. Я должен сохранить свое положение или гори оно все синим пламенем, надо убить себя, потому что слишком плохо. Да, или слиться с Кришной, или отделиться от Кришны. Вот эти пять основных сфер, в которых проявляется наше ложное эго. И когда мы это обнаруживаем, мы можем сказать: Кришна, ладно, я не наслаждающийся и не страдающий, я твой слуга. Я не контролирующий и не жертва, я твой слуга. И это может быть больнее, чем смерть. Просто, даже признать просто, что я не жертва, или что я не страдающий, это хуже смерти часто для нас, для привязанных. Потому что тем самым мы ставим себя в центр, вместо того, чтобы быть слугой. Поэтому, когда мы отрываем от себя вот это ложное эго, это вот есть, это то, что мы добровольно проходим через эту смерть ложного эго, и тогда нам не требуется смерть или уроки, как у Дакши. То есть то, что у Дакши происходит тогда, когда мы не осознаем, когда мы скрываем свою тень от себя, когда мы отрицаем, обманываем самого себя. Тогда вот происходит то, что с Дакшей произошло. Когда мы не обманываем самого себя, когда мы, по крайней мере, ну, как минимум, как Друва Махарадж, осознаем, да, я этого хочу. А еще лучше, как Притху, и как, когда мы осознаем это и идем к Кришне. Тогда, естественно, мы предаемся. Наслаждающийся, контролирующий, номер один, и самосохранение, и слиться или отделиться, да, есть Кришна, слиться или отделиться, что где, опять две стороны одного. Майявана. Удивительный феномен. Вы сейчас это рассказали, я вспомнил, я что слышал уже сотни раз. Сейчас вы говорите, как будто я первый раз. Шрила Прабхупада об этом говорит, да. Мы читаем эту, 10 раз читали эту книгу, все время находим что-то новое. Это же нормально, духовная жизнь. Потому что она бездонная. Она живая, она бездонная. Вот если оно что-то материальное, то оно приедается и все. А это, мы это там сейчас увидим в молитвах. Что точно разрешит? Да, это искренность. Искренность, когда мы ставим цель и мы идем к этой цели. Что такое искренность? Искренность — это когда наше желание нашего сердца соответствует нашим словам, поступкам и мыслям. То есть когда это все у нас одно, это искренность. А когда я говорю, заявляю одно, а думаю другое, это уже что-то другое. Правильно? Хари Кришна. Джайгуран. 16. Майтрея увача кшама пьяйван сами двам сам брамана чану мантрита карма сантанаям аса сопадхьяярдвигадиви. Великий мудрец Майтрея сказал: прощенный Господом Шивой, Сагдакша вместе с великими мудрецами, жрецами и всеми остальными, с разрешения Господа Брамы, снова начал жертвоприношение. Он не обиделся раз, он поблагодарил, и он не сказал: да все, не буду этого делать. Видите, вот я попробовал, и вы мне голову отрубили, все, не буду делать жертвоприношение. Он не сказал, нет, он вернулся и продолжил жертвоприношение. Ну, мы здесь будем видеть, как, кто, в каком настроении. Это было бы опять тамас, или это могла бы быть страсть, что лучше, чем тамас. Ну, одно и то же действие внешне может быть из самых разных побуждений. Но ведь даже не всем нужно ради того, что мне все равно нужны результаты. Это страсть, да, это страсть. Вайшнавам ягасантатьяй трикапалам виджоттама пуродашам ниравапан вирасан саргасуддае. Прежде чем приступить к жертвоприношению, брахманы велели очистить место, где оно проводилось, ибо оно было осквернено прикосновением Вирабхадры и злых духов и святых Господа Шивы. Вслед за этим они принесли жертву огню дары Пуродаша. Прабхупада пишет: проведение Вишну-яги требует безукоризненной чистоты. Если человек приносит что-либо в жертву Господу Вишну в нечистом состоянии, это считается сева-парадой. То есть должна быть безукоризненная чистота. Ну, дальше Шрила Прабхупада говорит, что в каком бы состоянии ни находился человек, чист он или нечист, внутренне и внешне, он мгновенно очищается, стоит ему повторить или даже просто вспомнить святое имя Верховной Личности Бога Вишну. Как это на санскрите звучит? Ом апавитра апавитрова правоста атупва ях смарет пундарикакшам сабахя бянтара шучихи Ши Вишну. Это перефразировка той же мантры. Шрила Прабхупада очень милостив. Великий мудрец Майтрея сказал Видуре: о Видура, как только царь Дакша погрузился в священную медитацию и влил топленое масло в жертвенный огонь, произнеся мантры из Яжурведы, над жертвенником появился Господь Вишну в своей изначальной форме Нараяны. Ишва Прабхупад пишет, слушайте внимательно, Господь Вишну вездесущ, любой преданный, который следует регулирующим принципам, служит Господу и с преданностью повторяет необходимые мантры, погрузившись в священную медитацию, может увидеть Вишну. Харе Кришна. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Господь Нараяна восседал на спине стотры. Что значит стотра на санскрите? Молитва, да, молитва, потому что у Гаруды одно крыло производит звук одних ведических мантр, а другое крыло других ведических мантр. Наверное, очень красиво, когда он машет крыльями. На спине стотры Гаруды, у которого были огромные крылья. Как только Господь появился там, все стороны света озарились ярким сиянием, затмившим сияние Брамы и всех присутствовавших на жертвоприношении. Давайте прочитаем 20 стих вместе. Шьямо хираньярашанор кахирита джушто нилалала кабрама рамандита кундаласья шанкабджа чакра шарача пагадаси чарма дьяграйр хираньмая буджари вакарникара. Шьяма. Его кожа была темного цвета. Его одежда цвета золота. Его шлем сиял словно солнце. Его волосы с синеватым отливом по цвету напоминали черных пчел. В своих 8 руках, унизанных золотыми браслетами, он держал раковину, диск, палицу, лотос, ну а еще 4 руки, стрелу, лук, щит и меч. Его тело походило на цветущее дерево, усыпанное различными цветами. Почему что? Он цветами усыпался. Ну, как... Ну, с деревом понятно. Ну, все его браслеты, украшения, регалии, оружие, они были как цветы, сверкающие разными цветами на этом дереве. Представляете? Он же так не всегда ходит с руками. Не всегда. Господь Вишну был неповторимо прекрасен, ибо на его груди находилась богиня процветания, а на шее висела гирлянда. Его лицо украшала улыбка, которая могла заворожить целый мир и прежде всего его преданных. То есть могла заворожить преданных, а могла заворожить и непреданных. А пахала из белых волос, которые обмахивали Господа, были подобны двум белым лебедям. А белый балдахин над его головой походил на луну. Увидев Господа Вишну, все полубоги, Господь Брама, Господь Шива, Гандарвы и другие, тотчас пали ниц перед ним, выражая ему свое почтение. Шрила Прабхупада обращает наше внимание, что Господь Шива, хотя его только что прославляли как Всевышнего, тоже пал ниц перед Господом Вишну. Тело Нараяны излучало такое ослепительное сияние, что оно затмило сияние всех присутствовавших и заставило их замолчать. Преисполненные благоговейного трепета и почтения, полубоги дотронулись руками до головы и приготовились возносить молитвы Верховной Личности Бога Адокшаджа. Это один из Дританджали, Мурдхна Дританджали Пута. Это один из видов поклонов. Да? Вот так. В чем преимущество такого поклона? Кланяться уже, падать не надо. А еще? Столько на голову себе ставишь. А еще? Ну вот, у нас Хари Крипа. Можете принести ему такой поклон. Господь Хаягрива вместе с Туласи, вот принесите ему такой поклон. В чем преимущество такого поклона? Как? Да, вы можете. То есть, когда мы приносим такой поклон, то глаза продолжают взирать на Господа. Да? Мы можем продолжать пить нектар его красоты. Ну, это одна из разновидностей поклона. Они и пали ниц, и потом так начали возносить ему свои молитвы, продолжая смотреть на него. Все, завтра все приходят в храм. Только один из поклонов. 24. Ну как, поклоны то при условии. Несмотря на то, что умственные возможности полубогов, даже таких великих, как Брахма, не позволяют им постичь безграничное величие Верховного Господа. По его милости все они смогли увидеть трансцендентную форму Верховной Личности Бога. И только его милостью они, каждый по мере своих способностей, вознесли ему благоговейные молитвы. Что этот стих доносит до нашего понимания? Какие бы ни были мы, понимаете, если там все по милости Кришны. Да? Даже молитвы. Молитвы, да? Даже когда мы возносим способность видеть. Способность видеть. Даже кто-то рассказывал, когда он пришел впервые в храм, то он посмотрел на алтарь, и все, что он увидел, это было просто много цветов. Он не увидел Господа на алтаре. Он видел что много цветов. То есть даже для того, чтобы просто даже увидеть божество, тоже требуется определенное понимание, определенная милость. Потом, чтобы его еще больше увидеть, требуется еще больше милости. А потом, чтобы еще больше увидеть, еще больше милости. Или первое. Встреча, где мы Кришну видим, это где? Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Рама. Это первое? Да. Я что-то подумал, в утро бы не было. В утро бы не было. Возможно, не все. Это было Риши Джива, который в утро бы. Даже для этого она перед этим должна была воспевать это имя. В звуках святого имени. Первая встреча. Шрила Прабхупада говорит, что повторение святых имен — это лекарство, а прасад — это диета. Нравится вам такая диета? А лекарством? Нужно. Какая минимальная доза? 16 кругов. Большая миска. Большая миска. Когда Господь Вишну принял жертвенные дары, Праджапати Дакша, охваченный ликованием, начал благоговейно возносить ему молитвы. Верховная личность Бога, владыка всех жертвоприношений, наставник всех Праджапати и даже Нанда и Сунанда служат ему. Дакша увача шудам свадхам нюпаратакила будявастам чинматрамекам абаям пратитидьямаям тиштам стаяйва пурушатвам упетьятасям асте бавана паришуда и ватматантра. И здесь я хочу попросить, чтобы вы, когда мы будем читать эти молитвы, из всех этих молитв, тут у нас где-то 26 или 30 молитв, которые произносят разные личности или группы личностей, чтобы вы выбрали одну молитву, которая вам больше всего нравится, и одну молитву, которая вам тоже нравится, но на 26-м месте из этих молитв. Хорошо?

свиней, змей и тараканов в их сердцах, да, разрешает им исполнять свои желания, экспериментировать в таких телах. Шрила Прабхупада говорит, каждый должен неукоснительно следовать этому наставлению. В английском Прабхупада говорит этой программе. Здесь идет последовательность, может быть, не совсем понятно, почему такой последовательности относят молитву. То есть какая-то иерархия, или как, каким образом они договорились, что вот сначала один, потом второй и так далее. Ну, то есть, если бы по иерархии, ну ладно, дальше, первым, хорошо. Но следующий должен был быть Брама или Господь Шива, да, то есть, ну, а тут идет какой-то разнобой, да, жрецы, потом какие-то собравшиеся. Мы не знаем их вообще, не упомянуто кто, потом вдруг Шива, потом вдруг Бригумуни, потом Брама, какой-то вот такой. Может быть, есть какая-то логика? Может быть. Домашнее задание. Но я ее не знаю. Ну, есть какая-то логика, потому что сначала тот, кто заказал ягью, потом те, кто проводят ягью, потом другие участники ягью, потом, то есть это все, кто непосредственно эту ягью делает, потом высшее божество присутствующее, Рудра. Ну, это потом да, мудрец, потом Брама у нас. Ну, какая-то. Нет, ну я просто представляю ситуацию, да, собралось какой-то, ну, какой-то коллектив, и вдруг кто-то начинает возникать, да, ну, все равно как-то идет ситуация вот по какой-то схеме, да, по старшинству, если еще как-то. Ну, не может, ну, просто человек. Как? Да, вот давайте я что-нибудь скажу, да. То есть какая-то есть? Я не знаю точного ответа на этот вопрос или точного объяснения, но какую-то логику можно допустить. Я вот попытался представить, что поскольку это ягья, то первым тот, кто эту ягью начал, потом жрецы, которые ее проводят. Это Брама, который у каждого же коллектива есть своя иерархия. Здесь он уже Okay. А может это просто, когда вы дошли, не хронологические? Может и так. Ну, просто он тоже может. Но важнее то, что Господь Шива невозмутим, не обращает внимания на поношение, благодаря чему он медитирует на то, что милостив Господь. Да. И Прабхупада говорит, что это программа, которой должны следовать все мы. Милосердию, как Господь Шива. Прощать, быть милосердным. Ну, естественно, что это не означает быть глупым, и, ну, то есть терпеть то, что не нужно терпеть, но, по крайней мере, внутренне требуется. А как тогда понять, что не нужно терпеть, если терпеть нужно все? Кришна должен нам разум. Внутренне нужно терпеть все, но внешние вещи, которые разрушительные, естественно, что есть определенные предписания в шастрах, которые описывают, что терпеть, чем нужно. Хорошо, дальше у нас Бригу. Шри Бригу сказал: «О Господь, все живые существа, начиная с самого высшего существа Господа Брамы и кончая обыкновенным муравьем, околдованы всесильной иллюзорной энергией и потому не знают своей истинной природы. Каждый отождествляет себя с телом, и таким образом все пребывают во тьме иллюзий. Никто не способен понять, что ты находишься в каждом живом существе, в образе сверхдуши, и что ты абсолютен. Ты вечный друг и защитник всех предавшихся душ, поэтому мы молим тебя, смилуйся над нами и прости нам все наши прегрешения». Вы помните, что нужно выбрать то, что больше всего вам нравится, находит отзыв. Мы видим, что Шрила Прабхупада говорит, он подчеркивает, что даже Брама и Господь Шива околдованы чаром материальной энергии. То есть Бригу тоже здесь в какой-то степени, он говорит, что никто не может тебя понять. Хотя ты в сердце каждого живого существа. Прабхупада пишет в конце комментария: Господь является другом всех живых существ. Однако в первую очередь он заботится о предавшейся ему душе. Таким образом, самое простое решение всех проблем обусловленного существования – это верить в себя Господу, и тогда сам Господь позаботится о том, чтобы оградить предавшуюся ему душу от влияния материальной скверны. Опять же, предаться не означает быть пассивным. Да? Шрила Прабхупада говорит, что бхакти не бездейственно, не пассивно. Пассивно, знаете, что означает пассивный на латыни? Как переводится вот, пассивный оборот вот, в грамматике? Залог какой? Страдательный, да. То есть на латыни пассивный означает страдающий. Страдающий. Passion, страсть, это страдание. Окей, 31. Господь Брама сказал: «О мой Господь, тебя самого и твою вечную форму не в силах постичь те, кто пытается понять тебя с помощью различных методов познания. Эмпирические методы познания, а также их цели и средства материальны. Ты же всегда остаешься трансцендентным материальному творению». Они думают, что они тебя видят, но на самом деле они тебя не видят. Бригу сказал, что тебя никто не видит, и Брама говорит, а Бригу тоже не видит. То есть Бригу говорит, это тоже относительно. Ну, конечно, в первую очередь это относится к Дакше. Брама и Шива и Брама и Шива. И адресован Брама и Шива. И Шрила Прабхупада напоминает нам стих из Бхакти Расамрита Синду о том, что Атах Шри Кришна Намади Набавейдрахамидре, что имя Кришны недоступно нашим каким тупым чувствам. Севан Муки Хиджихвада, довольный стараниями преданного, Господь открывает себя ему. А Бригу так говорит однозначно, что никто не способен понять. Да. Слишком безапелляционно, да? То есть видно, что какие-то определенные сложности у них они демонстрируют в своем понимании, да? Никто не может своими усилиями. Да, в этом смысле это будет справедливо. 32. Царь Индра сказал. О мой Господь, заботясь о благе всей вселенной, ты приходишь в этот мир в своей трансцендентной восьмирукой форме, держа оружие в каждой руке. Твой трансцендентный облик пленяет взоры и умы всех, кто видит его. В этом образе ты всегда готов наказать демонов, которые враждуют своими преданными. Кими как? Я Индра. Да. Правильно? Ты готов, очень хорошая форма. 8 рук лучше, чем 4 с оружием, да? Если оружие, то лучше 8, чем 4, правильно? Потому что этим оружием ты наказываешь тех, кто... Индрари вья кулам локе, мридаянти юге юге. Ты приходишь из юги в югу, чтобы наказать врагов Индры. Очень все правильно. Очень хорошая форма, 8 рук. Через всех молитв это видно с их восприятие. Да, да. Убран он сознанием, Индра, то... Руки, да. Защита, да? Интересно. И это Вишнадчакрати Такур говорит, в первую очередь относится к Господу Браме. Да, что Брама, ты ж помни, да, я должен править вселенной, Кришна, вот видишь, меня защищает. Затем у нас жены жрецов, совершавших жертвоприношения, сказали: «О Господь, это жертвоприношение было затеяно по указанию Брамы, однако Господь Шива, разгневавшись на Дакшу, к несчастью, устроил погром на месте жертвоприношения, и теперь из-за его гнева животные, предназначенные для заклания, лежат мертвые. Таким образом, все приготовления к яге оказались напрасными. Пусть же теперь взгляд твоих лотосных глаз снова осветит это оскверненное место». Чистота, да. Чистота, и чтобы все кончилось правильно, да, чтобы было начало, окончание, все. Ритуал, да. Там в комментарии, по-моему, Прабхупада говорит о сострадании этих женщин. конце комментария что Прабхупад пишет: зрелище того, как животные омолаживались в процессе жертвоприношения, доставляло всем присутствующим удовольствие. Но это удовольствие было омрачено бессмысленным убийством животных. Кришна Чакрарти Такур говорит, что это обращено к всем присутствующим. 34. Ришая уже. Мудрецы в своей молитве сказали: «Дорогой Господь, твои деяния удивительны. И хотя ты совершаешь все эти действия с помощью своих многообразных энергий, ты нисколько не привязан к ним. Ты не привязан даже к богине процветания, которой поклоняются такие великие полубоги, как Брахма, который возносит ей молитву в надежде снискать ее благосклонность». Это, опять же, обращено ко всем полубогам во главе с Господом Брамой, что они поклоняются Лакшми, ради богатства, удачи. А ты не привязан даже к богине Лакшми, ради, ты не поклоняешься ей ради богатства, ради благополучия. Ты действительно свободен. Для мудрецов эта свобода очень важна. Затем у нас сиддхи. Сиддхи сказали: наши умы, погруженные в реку нектара твоих трансцендентных игр, о Господь, подобные слону, который перенес мучения в лесу, охваченном пожаром, но, войдя в прохладные воды реки, тут же забыл о них. Единственное наше желание – постоянно испытывать это трансцендентное блаженство, которое ничем не уступает наслаждению слияния с Абсолютом. И Вишна Чакрарти Такур говорит, что это према бхакти. Это обращено к Криши, которые подчеркивали непривязанность, а сиддхи подчеркивают нектар Кришна Катхи, что это еще выше, чем свобода, непривязанность или слияние. Говорит, это лучше, чем слияние. И они просят о том, чтобы быть всегда погруженными в Кришна Катху. А затем Яджамани. Жена Дакши в своей молитве сказала: «О мой Господь, какое счастье, что ты появился здесь, на арене жертвоприношения. Я в глубоком почтении склоняюсь перед тобой и молю тебя о том, чтобы ты остался доволен нами. Без тебя жертвоприношение утрачивает свою привлекательность так же, как тело без головы». У нее реализованная молитва, да, она лично на своем опыте убедилась, да, тело без головы совершенно непривлекательно. И это обращено ко всем девам и брахме, что без Кришны все теряет привлекательность. И комментарий Шрила Прабхупада приводит очень известную цитату. Давайте прочитаем этот стих в комментарии. Bhagavad Bhakti Vinasya Jati Shastranga Pastapa Apranasya Iva Dehasya Mandanam Lokaranjanam. Без Бхагавад Бхакти и аристократизм, и знание шастр, и джапа, и аскеза ничем не лучше украшений мертвого, украшений трупа, которые могут порадовать лишь глупых людей. То есть даже у нас шастры, джапа и тапас, напоминаете. Если нет бхакти, то это все равно, что украшение трупа. Поэтому важно все, что мы делаем, делать для, с намерением порадовать Кришну. Да. Спасибо. Затем локопалы, правители различных планет, сказали: «О Господь, мы верим только в то, что можем ощутить своими чувствами, но сейчас мы не знаем, правда ли, что мы видим тебя материальными чувствами. Материальные чувства воспринимают проявленный мир, но ты находишься вне материального творения, состоящего из пяти начал. Ты шестое начало. Поэтому мы считаем тебя порождением материального мира». Кришна Чакрарти Такур говорит, что это обращено к сухим гьяни, риши и деватам. Чтобы показать, что Кришна вне материального мира. Затем у нас йогешвары. Великие мистики сказали. О Господь, те, кто считает Тебя неотличным от Себя, зная, что в образе сверхдуши Ты пребываешь в сердце всех живых существ, очень дороги Тебе. Ты неизменно благосклонен к тем, кто преданно служит Тебе, считая Тебя Господином, а Себя Твоим слугой. По Своей доброте Ты всегда заботишься об их благе. Да. В комментарии Шрила Прабхупада описывает, как преданный понимает неотличность единства энергии и источника энергии. И Шрила Прабхупада говорит, что Кришну называют Бхакта Вацалой, но никогда не называют его Гьяни Вацалой. То есть великие мистики здесь подчеркивают благосклонность Кришны к преданным. Кришна любит преданных, всегда очень добр к преданным. У них тут еще даже один стих есть. Да. Мы в глубоком почтении склоняемся перед Всевышним, который сотворил различные виды живых существ и отдал их во власть трех качеств материального мира, чтобы создавать, хранить и уничтожать их. На него самого, однако, власть внешней энергии не распространяется. В своей изначальной личностной форме он полностью свободен от многообразных проявлений материальных качеств и иллюзий ложного самоотождествления. Здесь опровергается теория Майявады, да? Что Кришна вне, здесь говорится, что Кришна вне трех гун. Кришна ни в коем случае не является проявлением трех гун. Затем у нас Брама Вача. Здесь Брама это не Господь Брама, а олицетворенные веды. Олицетворенные веды сказали: «О Господь, мы в глубоком почтении склоняемся перед Тобой, вместилищем качества благости и единственным источником религии, аскез и обета, ибо Ты трансцендентен ко всем материальным качествам, и никто по-настоящему не знает ни Тебя, ни Твоего истинного положения». Веды, которые объясняют положение Кришны, говорят, что никто не знает положение Кришны. Да, десятая песня, да. Да, да. Что хотя мы, но мы тоже не понимаем. Да. То есть, если веды это говорят, то... Да, что говорит нам? А мы думаем, что мы Кришну знаем. И вот когда мы думаем, что Кришну знаем, тогда мы и скучаем. Тогда нам становится скучно, вкуса не хватает. Мы думаем, что это такое. Да? А когда мы понимаем, что мы Кришну не понимаем, то мы можем ощутить то, что испытывают олицетворенные веды. Шри Кришна говорит, что это обращено к гьяне и карми. Затем у нас Бог огня, который приносит дары Кришне, сказал: «О мой Господь, я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой, ибо благодаря Тебе от моего тела исходит ослепительное сияние, подобное сиянию яркого огня, и по Твоей милости я принимаю приносимые в жертву дары, смешанные с маслом, пять видов подношений, о которых говорится в Яджурведе, Твои различные энергии. Ведические гимны пяти видов предназначены для поклонения Тебе, а акт жертвоприношения – это Ты Сам, Верховная Личность Бога». Шрила Прабхупада говорит: единственной целью жизни является удовлетворение Господа Вишну. Это и есть ягья. Ну а в нашу эпоху, Кали-югу, единственное жертвоприношение, которое может увенчаться успехом, это Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Харе Харе. И Шрила Прабхупада говорит: перед изображением Господа Чайтаньи. Затем у нас Дева, полубоги, сказали: «Дорогой Господь, некогда во время уничтожения Вселенной Ты вобрал в Себя все энергии материального мироздания. В то время обитатели высших планет в лице таких освобожденных душ, как Санака, медитировали на Тебя, погрузившись в философские размышления. Следовательно, Ты – изначальное живое существо, и Ты покоишься на водах потопа, возлежа на змее Шеше. Сейчас, сегодня Ты предстал перед нами Твоими слугами. Пожалуйста, огради нас от всех опасностей». комментарии Шрила Прабхупада говорит, что материальный мир устроен таким образом, что волей-неволей человеку приходится совершать греховные поступки, и до тех пор, пока он не посвятит свою жизнь служению Вишну, он будет страдать от последствий совершенных грехов. Вот какие греховные поступки совершают в данный момент все сидящие здесь? Вдыхаем, выдыхаем, и тем самым мы уничтожаем достаточно большое количество бактерий, да? Микробов. Несчастный микроб там летает себе в воздухе, да, и он раз, и там шлепнулся где-то об альвеолу, или как она там называется. Или если даже попал в этот кровь, там на него лейкоцит, раз, набросится. Харе Кришна. Вишна Чакравати Такур говорит, что тебя могут познать только преданные, ни гьяни и ни карми. Затем у нас гандхарвы, божественные певцы. Гандхарвы сказали: дорогой Господь, все полубоги, включая Господа Шиву, Господа Браму, Индру, Маричи и других великих мудрецов, это различные части твоего тела. Ты верховный всемогущий, и все творение подобно игрушке в твоих руках. Мы всегда признаем тебя верховной личностью Бога и в глубоком почтении склоняемся перед тобой. Комментарий в конце Шрила Прабхупада пишет: из этого следует, что, поклоняясь Кришне, мы одновременно поклоняемся и всем его неотъемлемым частям, подобно тому, как, поливая корень дерева, мы снабжаем водой все его ветви, листья и цветы. Тем не менее, иногда мы про это забываем и пытаемся кого-то отрезать. Мы говорим: я, да, Кришне поклоняюсь, но ты не смей быть счастливым. Бывают у нас такие мысли. Затем у нас видьядхары. Видьядхары — это, как это называется, это волхвы, да, переводят иногда, волшебники, божественные волшебники. Видьядхары сказали: дорогой Господь, человеческое тело дается живому существу для достижения высшего совершенства, но, попав под влияние твоей внешней энергии, майи, живое существо ошибочно отождествляет себя с телом и считает себя порождением материальной энергии и потому надеется обрести счастье в материальных наслаждениях. Сбитое с толку живое существо стремится только к временному иллюзорному счастью, но в твоих трансцендентных деяниях заключена такая сила, что просто слушая повествование о твоих играх и рассказывая о них другим, человек может навсегда избавиться от иллюзий. И комментарии Шрила Прабхупада два раза цитирует Харе Кришна Махамантру. Он говорит, что есть тоже две книги, которые несут нектар. Что это за две книги? Да. И цитируют Господа Чайтанью, говоря, что все вы должны стать духовными учителями. Ваш долг — рассказывать о Кришне и его наставлениях каждому встречному. Именно это и является целью Международного общества сознания Кришны. И приглашаем всех петь Харе Кришну. Затем у нас брахманы. Брахманы сказали: дорогой Господь, ты олицетворенное жертвоприношение, ты воздеяние топленого масла, ты огонь, ты декламация ведических гимнов, которой сопровождается жертвоприношение, ты дрова, ты пламя, ты трава куша и жертвенные сосуды, ты жрецы, которые совершают яги, ты полубоги во главе с Индрой и жертвенное животное. Все, что приносится в жертву, это ты или твоя энергия. Если это все Кришна, то как мы ко всему должны относиться? Почтительно, да. Это важная часть философии Господа Чайтаньи, которая называется Ачинтья Бхеда Абхеда Татва. Иногда мы забываем про половину этой философии. И у нас у брахманов еще два стиха. Брахманы получили целых три стиха, наверное, больше всех остальных. о наш Господь, о олицетворенное ведическое знание, давным-давно, в минувшие века, ты принял облик гигантского вепря и поднял землю из воды, как слон поднимает хоботом лотос, растущий на поверхности озера. И когда этот гигантский вепрь издал трансцендентный звук, все приняли его за гимн, которым сопровождается жертвоприношение. А великие мудрецы, Санака и другие, медитировали на этого вепря и возносили молитвы, прославляющие тебя. Комментарии Шрила Прабхупада обращает внимание на то, что веды являются формой Господа, и поклоняться божеству образа Господа все равно, что целый день изучать веды. Можно сказать, пишет Прабхупада, что когда пуджари украшает божества Радхи и Кришны в храме, он тщательно изучает предписание вед. Здорово, да? 47. О Господь, мы ждали Твоего прихода, ибо не могли совершать яги так, как предписывают веды. Поэтому мы молим Тебя о снисхождении. Тот, кто повторяет Твое святое имя, может преодолеть любые препятствия. Мы в глубоком почтении склоняемся перед Тобой, явившимся на наше жертвоприношение. Я прошу прощения, у нас трех стихов не хватило. Трех молитв не хватило. Хорошо, а теперь, пожалуйста, ну, еще я скажу несколько слов про этот последний стих, 47. Вишванатха Чакравати Такур говорит, что если даже одно твое имя устраняет все препятствия, то что говорить о твоем личном присутствии? Насколько твое личное присутствие может устранить все препятствия? Я что-то не понял. Комментарий Прабхупада говорит, мы можем преодолеть любые препятствия, просто повторяя твое святое имя, но сейчас ты сам присутствуешь среди нас. То есть, если одно имя, Кришна, устраняет все препятствия, что говорить о том случай, когда не только твое имя, но и ты в проявленной форме присутствуешь. Так, не только. Не только. Но имя, но и форма. Да. Еще одно, как бы, я почему мне стало странно, потому что там, ну, как бы, получается так, что влияние формы больше, чем влияние имени. Лично. Ну, когда Кришна присутствует, то там есть и имя, и форма, и качество, игры. И игры. Да? То есть, в принципе, в имени оно тоже все присутствует, но это уже зависит от уровня. Причем говорится, что имя даже более милостиво, чем. Более милостиво, да. Потому что да. Кажется, да. Тут получается, что менее. За исключением случаев, когда Кришна сам возьмет и придет. Да? Получается, что тогда Кришна и имя присутствует, и форма. То есть Кришна имя более милостиво, потому что оно приходит еще до того, как мы в состоянии познать форму. Шрадха мулья шуданам. То есть имя можно купить уже за шрадху. А рупа юктанам уже нужна ништа. То есть в этом смысле оно более милостиво, оно приходит раньше. Чего-то вот как-то это все равно. Ну ладно, вы можете его не выбирать, как самый любимый стих. Хорошо, теперь, пожалуйста, я хочу всех попросить, чтобы вы подошли к доске и записали два стиха. Вот у нас здесь будет. Да, у нас. Нет, записать номер стиха. Здесь у нас будет лучший. Первый, а здесь у нас будет 20. Какой-то там, сколько у нас тут получилось? А если два? А вот один нужно выбрать. Нужно выбрать один. 22. Здесь у нас 22. То есть номер 22. Хорошо? Номер, просто номер написан. Номер стиха. один. Ну тут всего 22 стиха в этих молитвах. По именам, по номерам здесь, а по номерам бы это было бы легче. Просто номер, да, просто номер стиха. Номер стиха. Да, два номера. Самый первый и, ну, почему не понравился? Ну, 22-й, он тоже понравился, но на 22-м месте. Он же не может не понравиться, потому что раз он баклый. Ну, не стесняйтесь, пожалуйста, подходите. С другой стороны, что самое больше понравилось, а то, что понравилось, а самое больше, с другой стороны. Да. За кого-то. Не попросили. Один. А не понравилось, нет такого, похоже, делать. Нет, так все. Ну, номер 22. Все нравится. Вам их по порядку выстроить, какой будет 22-й из понравившихся? Плохо. Не, вот это же понравилось, да? Первый, да, понравился. Да, да. Первый самый лучший. Понравился. Разные, да? 29 у нас занимает лидирующее положение. Это у нас кто? 30-й это кто? Это Бриго, да? Что никто не может познать. Хорошо? 35 это Сиди, да, который про нектарную реку Кришнакатхи. 29 это? Господь Шива. А, милосердие. 33 это кто? Жены. Напрасно лежащих животных. Пропадают животные, лежат. Ну, тоже со страданием, да? Хорошо. А 32 это кто? Индра. Индра, окей, про, да, про руки и так далее. Ну вот, все разные, у всех свое видение, у всех своя молитва. И вы, пожалуйста, что такое молитва? Молитва – это то, что помогает нам вложить какое-то чувство в нашу медитацию, то, что привносит понимание того, что мы обращаемся к личности, содержит в себе какой-то элемент предания Кришне, себя Кришне, потому что мы молимся, значит, мы принимаем, что от Него зависит, Он решает. Пожалуйста, завтра, когда будете читать джапу, вот вспомните про две эти молитвы и попробуйте обратиться к Кришне с этой молитвой и с прославлением, и с просьбой, и можете добавить еще какую-то свою молитву, чтобы добавить осознанности и жизни в нашу медитацию на святые имена. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai.